лесков рассыпался совсем, и вновь вода, пора уплыть. Ласкает и зовет из ночи на восход, землю без тебя пора забыть. Я лодку оттолкну из чистого листа, строчки по воде пущу бегом. Рассеянно гляжу, руками провожу, там, где будет тихое потом. И мы в небе, тонем мы тонем, дышим мы дышим небом под водой. Тонем мы тонем, выше и выше, мир над головой. Тонем мы тонем, дышим мы дышим небом под водой. Тонем мы тонем, выше и выше, мир над головой. И ветер мне в ответ смахнет соленый след. Он похож на руки в темноте. Я выпущу слова, и пусть они летят, чайки над водой, носах тебе. Как берег без воды я буду, может быть, но я знаю, что так лучше нам. Тебя я навсегда запомню, как рассвет, идущий шагом по волнам со мной рядом. Тонем мы тонем, дышим мы дышим небом под водой. Тонем мы тонем, выше и выше, мир над головой. Тонем мы тонем, дышим мы дышим небом под водой. Тонем мы тонем, выше и выше, мир над головой.